Глава третья. И снова девушки разошлись, а их место на сцене заняла развлекательная программа. По всей вселенной началось последнее голосование. Зоя чувствовала себя очень странно. На груди потяжелел янтарный амулет подруги. У нее самой кружилась голова от эмоций, впечатлений, волнений. Ей помогали, массировали голову. Кот, подозрительно осмотрев кулон, лег Зое на грудь, подобрав украшение под лапки, и мурчал. Другим девушкам было не легче. Не все они справлялись с ментальным давлением тысячи приехавших гостей и обладающих даром внушения, телепатии и прочей экстрасенсорики. Почти все участницы после последнего этапа обновили экранирующие устройства. Некоторые девочки легли в медкапсулу на 5-минутный сон. «Слушай, дорогая моя, сколько смог с твоего кулона нейтрализовал набранное? Как он действует, не знаю, но всю гадость он честно взял на себя, и главное, я могу с такой штукой работать», — задумчиво сказал кот. «В общем-то и правда, береги его, когда будет тяжелеть, отдавай мне, или, как у вас на земле пишут, держи его в проточной воде и будет как новенький. Уникальная вещь». «Спасибо, Пушистик. Ты все про нашу землю читаешь?» Зоя вздохнула полной грудью, так как наконец-то кот слез с нее. «Оказывается, на ней побывали мои предки, и я не первый говорящий кот, представляешь?» «Так я тебе и рассказывала, помнишь, в самом начале нашего знакомства?» — улыбнулась Зоя. «Рассказывать мало. Надо найти подтверждение. Я могу с тобой без переводчика общаться. Язык твоего народа выучил. Даже, кажется, не учил, а вспоминал». «Фарнир, так ты потомок нашего ученого кота или кота-баюна, людоеда?» «Фу! Про людоедов не надо!» — скривился профессор. «Все, не разлеживайся, тебе пора выходить», — начал выталкивать с дивана подругу хвостатый товарищ. «Последний рывок, просто выйти к зрителям и узнать, чем закончилось это безумие. Самая большая авантюра в жизни обыкновенной владелицы булочных». Зоя в десятке. Об этом можно было только мечтать. Планеты, чьи конкурсантки не прошли в самом начале, активно отдавали свои голоса за Зою. Эти планеты не считались передовыми, но там не был силен культ орионской красоты, поэтому землянка со своим типом сложения была им более близка и понятна. К тому же Зоя оказалась невероятно фотогенична. Уже сейчас, без конца анонсируя проходящий конкурс, предпочитали останавливать кадры именно с нею. Настолько она выглядела радостно и беззаботно, наполненной эмоциями, счастливой, смешливой и забавной. Эра хрупкости и утонченности, легкой отстраненности и юной красоты заканчивалась, уступая место женскому теплу, мягкости и житейской мудрости в глазах. Именно это первыми почувствовали торговцы и рвались получить данные Зои. А пока... Девушек выставили на круглый подиум, где они стояли, ожидая своей участи. Музыка, красивые голограммы с видами планеты, принимающей стороны, шутки ведущих. Награждение начали с конца. Вышла девушка, получившая бесплатное обучение в лучшей во всей вселенной Академии танцев. Следующие конкурсантки сделали подарок в виде бесплатного обучения в Высшей школе художников. Зоя смотрела на выходящих к ведущему девушек и думала, насколько уместны получаемые ими призы. Но девчонки ничего, улыбались, благодарили и отходили в сторону. Следующие дали грант на ее исследовательскую работу. Услышав это, участница даже подпрыгнула с воплем. Другой досталось приглашение в организовывающуюся научную экспедицию в дальние дали. Кажется, ей это тоже пришлось по душе. Зоя стояла ни жива, ни мертва. Она ничего не понимала, а нервы уже не выдерживали. В этой десятке ее должны были первой вызывать, раз награждение начинается с конца. Так почему же она еще стоит и ждет? Напряжение в ней нарастало. Осталось 6 девушек. Она приготовилась. Сейчас ее позовут. 5-е место и вознаграждение за него получает Мирелла с планеты... четвертое место и вознаграждение за него, третье место, второе место. Зои было плохо. Про нее забыли. Рядом с ней стояли орионки, проживающие на разных близлежащих к Ориону планетах, и их и вызывали. А землянка, как дура, стояла и из последних сил улыбалась с блестящими от слез глазами. Такого унижения она не ожидала. Первое место и титул мисс Вселенной занимает... Ликование, фейерверк, надевают сверкающие драгоценностями обруч на голову победительницы. А Зоя так и осталась стоять на подиуме. Одна. Забытая. Ей казалось, это длилась вечность. Маленькими шажками она попыталась уйти, скрыться. Все внимание было сосредоточено на победительнице, и Зоя уже отошла к краю, готовясь бочком спускаться, как снова весь свет направили на нее. Вышло, как будто ее застукали за побегом. Испуганный взгляд, по щекам две дорожки от вырвавшихся слезинок и руки, крепко сжимающие и мнущие подобранный подол, чтобы хотя бы спуститься без позора. И, наконец, мы вынуждены были оставить нашу конкурсантку с таинственной планетой Земля напоследок, потому что раньше такого не бывало. Слушайте и радуйтесь! Приз зрительских симпатий взяла землянка Зоя. Прошу вас, мисс Симпатия, спускайтесь к нам. Это денежный приз. Примите карту. Также зрители настояли название мисс Обаяние и Очарование. Зое на голову надели симпатичный обруч с большим камнем в центре. Я продолжаю. Фирма «Шахрух», а вы помните, что это лучшее изделие для отдыха, предлагает вам контракт на рекламу. Торжественно орал ведущий. «Планета Вега предлагает вам контракт на рекламу своих товаров. Планета Тюхе предлагает вам контракт...» Ведущий до хрипоты не менее 5 минут зачитывал и давал в руки Зои пластиковые карты с контрактами. Все были в шоке. Когда зал вздохнул с облегчением, думая, что все закончилось, Зои понесли подарки. Технику, цветы, игрушки, угощения, куклы, наряды. Вскоре возле нее образовалась гора вещей. Ведущий предупредил, что на улице ее ждет пара летательных катеров в подарок от жителей планеты. Зоя стояла растерянная, ошалевшая. Камеры ловили все ее эмоции, фиксировали растерянный взгляд и робкую улыбку, как и то, что поначалу она пугалась, думая о розыгрыше. Все ее сменяющиеся чувства транслировали на всю Вселенную. О чистой, невинной, нежной красоте словно забыли. Все будто бы насыщались яркими переживаниями искренней землянки. Многие дамы, следившие за конкурсом на экранах, плакали вместе с Зоей, заряжаясь ее состоянием, ощущением, что в ее жизни произошло чудо. Но все когда-нибудь кончается. Так и вокруг представительницы Земли затихло освещение, ведущий снова обратил свое внимание к победительницам обыкновенным, но Зоя уже во всем этом не участвовала. К ней подбежали помощники, срочно стали освобождать пространство от подарков, а ее повели в выделенное помещение. По пути она только остановилась, когда ей навстречу вышла пара их императорских высочеств. Зоя поклонилась, улыбаясь и снова плача, поблагодарила за поддержку. «Ты боец», — произнесла супруга высочества. «Нам было приятно тебе помогать, и думаю, что в последующих конкурсах «Мисс Вселенная» победительницы больше не будут так похожи на орионок. Это всем пойдет на пользу». Его высочество одобрительно поцеловал ручку жены и улыбнулся землянке. Чита ушла, попросив не задерживать их Фарнира, у него вечерняя сказка малышам, которые не желают укладываться спать без него. У дверей, за которыми можно было побыть в тишине и спокойствии, перевести дух, ждал Редмонд. Взъерошенный, белые волосы торчком, рубашка с сорванными верхними застежками, шальной взгляд темно-голубых глаз. «Кажется, именно так после всего должна выглядеть Зоя. Во всяком случае, так она себя чувствовала. Но вот он стоит взбудораженный, явно не в себе, закрывает дорогу и не знает, что сказать. Мисс Обаяние остановилась, снова дурацкие слезы застилают глаза, мелькает мысль, что нервы расшатаны, и даже в детстве она столько не плакала. «Вы теперь меня видите?» «Как женщину видите?» — тихо и устало спросила она. «Вижу. Только вас и вижу». Не найдя своих слов, переживающий собственную душевную бурю, сброс своих оков, мешающих ему жить полноценной жизнью, оживший, готовый верить и гореть ради женщины, он просто повторил ее слова. «Это хорошо». Зоя успела улыбнуться, хотела коснуться мужчины рукой, чтобы ощутить тепло, но силы резко оставили ее, и она упала без чувств. В такой момент, словно затянутая в корсет мамзелька. «Скорее, давайте ее сюда!» — сразу взял командование в свои лапы Фарнир. Мужчина, успевший подхватить на руки Зою, быстро внес ее в комнату, обеспокоенно заметался, не зная, что делать дальше. «Садись и держи ее на руках», — скорректировал действие кот. «Это нервы, да еще плюс воздействие толпы, сейчас я помогу». Пушистик пристроился рядом, как и раньше, прикрыв лапами янтарь, начал сосредоточенно мурчать. «Что ты делаешь?» — тихо спросил Редмонд. «Убираю привнесенное чужое. Камень все плохое берет на себя, но ей хватило и положительных чужих эмоций». «Как камень делит на хорошее и плохое?» — удивленно спросил мужчина. «Я не вижу в нем никаких схем, не пойму вообще принципа работы». «А как я убираю чужое воздействие?» — вопросом на вопрос ответил кот. «Это тоже загадка. Что говорят о тебе на Орионе?» — проявил ненужную и неуместную в данном случае подозрительность мужчина. «На Орионе у меня не было возможности проявить свои колдовские способности». «Важно! Не желая больше поддерживать разговор», — отрезал профессор. «Колдовства не существует. Есть материализация мыслей, желаний, воздействие на энергетику. Все это осваивается и объясняется. А ты, похоже, существо малоизученное». «Я не существо, а разумный, сдавший экзамен на Орионе. Я профессор. Я почти академик здесь. Мне доверили воспитывать детей, а ты тут наводишь тень на плетень». Не выдержал нападок на свою священную особу кот. «Слушай, академик, убирай лапы с груди моей женщины», — процедил орионец. «Придурок, ой, придурок! Бедная моя кошечка, что ей досталось?» Протянул сочувственно пушистик, убрав лапы и начав бегать по кругу, взволнованно причитая. «Летела, ждала, надеялась, боролась, позорилась, только чтобы получить вот это?» Лапа отрепетированным жестом указала на сидящего мужчину. Редмонд прямо разрывался между желанием держать теплую, мягкую Зою и отловить за шкирку наглеющего кота. «Чего расселся? Не видишь, с ней уже все в порядке!» Нервный стресс перешел в здоровый сон. Укладываю ее в капсулу, пусть часик поспит. Возразить на ценные указания было нечем, поэтому, плавно поднявшись, орионец донес женщину до капсулы, опустил в нее и развернулся, собираясь разобраться с котом. «Ну все», — тут же деловито подытожил профессор. «Следите за ней, мне пора. Во дворце без меня кавардак, а я здесь себя расточаю, неоценённый». Хвостатый мгновенно прошмыгнул в дверь, следом покинули помещение помощники. «Э, господин орионец», — обратилась оставшаяся служительница высочеств, «я все подарки собрала, куда их перевести? Доставьте на наш корабль, что сейчас на орбите, предупредите капитана о двух подаренных катерах, пусть пришлет техников их проверить и пилотов, чтобы их тоже погрузить на транспортник». «Хорошо», — кивнула женщина и продолжила свою работу.